а кто-то в другом полисе выживет. Это создаст немало напряжения, которое в королевстве нам совершенно не нужно. Меня безусловно радует, что Данте рассуждает о королевстве как о едином целом и свершившемся факте. С другой стороны, они с актрисой, фигуры одного уровня, и, возможно, он видит в ее положении отражение себя самого. В таком случае не стоит забывать и о Мустафе во вратах, восклицает Сквидвард. Благодаря ему одному мы смогли оградить королевство от основной вспышки чумы и вовремя начать карантин. Без него мы могли бы потерять гораздо больше людей. А ты что думаешь? Обращаюсь я к Алисе, давая выговориться всем. Та печально качает головой. Я не могу, да и не хочу выбирать между своими друзьями. Кого спасти, а кого обречь на гибель, шепчет девушка. Я просто не могу. Я тоже не хочу. Но я, лорд, это моя обязанность. Взгляды присутствующих. Они ожидают моего решения. Это моя обязанность. Моя задача – определить вектор развития, то, куда мы двинемся. Именно мое слово определит, кто будет жить, а кто погибнет и уйдет на новый виток. Груз ответственности с новой силой обрушивается на мои плечи. Что же мне теперь? Составить список выживших, а остальных обречь на гибель? На мгновение становится тяжело дышать, но я делаю глубокий вздох, и это мерзкое ощущение отходит на задний план. У меня есть идея, сообщаю я, мы не будем выбирать, мы спасем каждого. Глава 23. Я так больше не могу. Можешь, еще как можешь. Давай еще немного, скушай еще одну порцию. Убеждаю я. Не хочу, звучит ответ. Но надо, настаиваю я. Вам надо, вы и ешьте. Возмущается мой собеседник. Если бы мог, съел бы без лишних слов. Рычу и достаю следующую магическую батарею. Давай, открывай ротик, летит самолетик. Жу-жу-жу, у меня нет рта. Пищит Ари. Ладно, пойдем по иному пути. Вздыхаю я, остановившись на полпути. Ты же хочешь быть большой и сильной каменюкой? Ясное дело, хочу, говорит разумный булыжник. Так вот, чтобы стать тверже и куда более блестящим, тебе нужно съесть еще парочку таких малюток. Я снова указываю на магическую батарею в своей ладони. Ну же, Ари, я знаю, что ты справишься. Или ты струсил? На поверхности кристалла мелькают искры. Похоже, мои слова явно задевают чувствительные струны души каменюки. Или что там у него вместо нее? Кто струсил я, дрожит кристалл. Ну-ка, давай свою гадкую батарею. Хоть десяток. Вот так бы сразу. Матерым булыжником будешь. Смеюсь я. А теперь давай. Считай со мной. За Спарту. За Вавилон. За Милан. За Москву. На каждое упоминание полиса я тычу в кристалл магической батареи, и Ари в два счета опустошает один осколок лапуты за другим. Прямо на глазах кристалл становится больше, обрастает новыми гранями. Короче, растет не по дням и даже не по часам, а по минутам. Если раньше Ари был сравним размерами с моим кулаком, то теперь он уверенно приближается к габаритам баскетбольного мяча. Все, хватит, я сейчас лопну. На очередной батарейке Ари снова не выдерживает. Я делаю глубокий вздох. Ну вот опять, а ведь такой хороший темп было взяли. Мы еще даже до Техаса не дошли. Куда? Если бы мне не скармливали энергию от тупых быков, то я бы и не возражал. Ревет Ари, дай что-то получше. Что вообще сейчас происходило? А все просто. Я откармливал Ари, в прямом смысле этого слова. Чтобы избавиться от синей смерти, нам понадобится десятки аппаратов МРТ в самых крупных полисах королевства и не только в них. Чтобы управлять каждым из них, необходимо присутствие Ари. Но ведь разумный булыжник не может оказаться в нескольких местах сразу, или все же может? Я вспоминаю энергетов. Ари ведь имел над ними контроль, мог контролировать через них энергию, манипулировать ей. Для той же работы артефакта нам нужен далеко не тонкий контроль над энергетическими потоками, а грубый, но действенный всплеск, на который, в теории, способны и вассалы Ари, они же энергеты. Значило ли это, что я собираюсь снова позволить кристаллу поглотить души игроков, позволить каменюке оборвать жизни людей вместо болезни, чтобы спасти других? Променять одно бедствие на другое? Нет, спасибо, как-нибудь обойдемся. Мой план заключается в другом. Откормить Ари, позволить ему нарастить мясца, а затем просто отколоть кусочек другой. Для того сейчас и происходит та самая кормежка. Напитываем мы разумную каменюку энергией, которая содержится в магических батареях, а заряжают их уже простые игроки в донорских центрах. Правда? Как мы поддерживаем столько батарей за раз, тот же Ари поглощает их десятками. Сколько игроков по такой логике он должен высосать досуха? Оказывается, что не так уж и много. Вместо простых гражданских Алиса предлагает использовать измененных. И, что любопытно, это действительно работает. Те же быки и гориллы в состоянии зарядить батареи раз в 5-6 больше простых игроков. Особенно отличаются быки. Эти махины не уступают в энергоэффективности магам. Хотя у последних, вроде как есть мана, а у тех же измененных ее нет и в помине. Именно энергией быков мы сейчас и откармливаем наш разговорчивый кристалл. К его, стоит отметить, недовольству. Подайте мне энергию фей. Повторю еще раз, я хочу фей, а не вот эту дрянь. Быки невкусные, они тупые, неинтеллектуальные. Другое дело, фей, у них совершенно иной фон. Бурчит Ари, будешь хорошо работать, исполним твое желание. Улыбаюсь я и обхватываю Ари руками. Ты чего? Мой собеседник сразу же смекает, что дело пахнет керосином. Алиса меж тем подходит сзади с тяжелой кувалдой в руках, глазки горят, уже вовсю прикидывает, куда бы ударить. Да так, ничего, смеюсь я, просто берегу тебя от последствий. Что она делает? Замечает приближающуюся девушку кристаллу. Зачем вам кувалда ей? Вы что творите? Вы что задумали? Не надо. Кому сказал, не надо? Не боись, шепчу я, мы все просчитали, как комарик укусит, предатели. Только и успевает крикнуть Ари, а затем по его верхушке приходится удар кувалдой. Конечно, все было продумано заранее. Ну, почти. В результате наших махинаций с Ари удалось увеличить число работающих аппаратов МРТ до 5 штук. Это первый шаг для уничтожения синей смерти. В тот же день после операции был проведен тест аппаратуры. Ари потребовалось контролировать одномоментно все 5 установок. И он справился без каких-то нареканий, хоть и обиженный на то, как мы решили вопрос нехватки управляющей начинки артефактов, разумный камень выложился на все 120%. В скором времени Ари ждало еще несколько марафонов по поеданию энергии из магических батарей. Понятное дело, кристалл этому факту был совершенно не рад, но я пообещал награду в виде пары батарей, заряженных исключительно от фей, и Ари без всяких дополнительных условий согласился. Вот же хренов гурман, однако. А меж тем в Милане был открыт первый центр синего креста, чтобы исцелить всех зараженных в округе. Болезнь просочилась и в более мелкие поселения и форпосты. Посещать каждый из них было невозможно, поэтому в поле стянулись обозы. Да, не сказать, что это оптимальное и самое рациональное решение, но наши ресурсы, увы, ограничены. А синяя смерть промедления не терпит. Первым поселением за пределами Милана, куда попал драгоценный артефакт, оказался Вавилон. Туда аппаратура была доставлена дирижаблем. Из города по железной дороге второй аппарат доставит и во врата. Этакий санитарный эшелон. Он остановится по пути в Новой Надежде, где соберет партию из больных кочевников, которые сейчас собираются у станции со всех уголков степи. Отдельно дирижабли совершат вылеты в Москву, Рим и Дофин, чтобы купировать главные источники болезни. Тут и там открываются центры синего креста. Заболевшие выходят из домов. Те, кто еще совсем недавно скрывал свои симптомы, с надеждой направляются в эти центры. Синяя смерть будет побеждена. Спарта победит ее, как и любого другого врага. Вся фракция словно обретает новое дыхание. Мрак рассеивается. Жажда жизни возвращается во взгляды, а сердца вновь наполняет уверенность в завтрашнем дне. Самое страшное испытание в истории нашей фракции получает первую чувствительную оплеуху. Еще совсем не победа, но это уже движение в ее сторону. Нам же остается только развить наступление. Дворец леди актрисы совсем опустел. Новичков практически не осталось. Начали умирать уже и куда более прокачанные игроки. У тех же служанок уже не было сил, чтобы раздавать еду. Несколько из подруг актрисы так и вовсе ушли на новый виток. Паладины больше не могли выдерживать вес доспехов на своих плечах, оттого они едва стояли на своих постах в одних рубахах, штанах и легких плащах. Только чувство долга удерживало их от того, чтобы совсем слечь и уже более не подниматься. К счастью, Синий Крест выдвинул в Москву один из крупнейших своих отрядов. Измененные оперативно взяли на себя обязанности по уходу за больными. Теперь эта ноша легла на их плечи. Дворец вновь наполнился жизнью, благодаря появлению новых лиц. Правда, этот факт омрачился тем, что все больше игроков уходило на перерождение. Иссушенных тел москвичан было так много, что быки и гориллы были вынуждены с особой осторожностью и деликатностью спускать их в подвальные помещения дворца. Нельзя ведь было забывать о смертоносных спорах, не выносить же трупы наружу. туда, где споры легко могут быть подхвачены ветром и разлететься по жилому району. В общем, ситуация была плачевной. Помимо всего прочего, ударом для жителей Москвы и особенно обитателей дворца стало известие и о том, что их леди, актриса, больше не могла подняться с постели. Больные больше не слышали ее пения, не получали слов поддержки, не ощущали тепла ее ладоней. Леди отгородилась от всех, скрывшись в своих покоях, чтобы никто не видел, как погибала душа Москвы. Помимо измененных, заботившихся о леди Москвы, к девушке подпускали только одного человека, паладина, который один-единственный во всем дворце еще имел при себе силы носить начищенные до ослепительного блеска доспехи и который не покидал свою госпожу ни на мгновение. Девушка уже отчетливо осознавала, что ее гибель близка. Ей было не суждено пережить эту эпидемию. Как бы лорд Шурик и Данте в Милане не трудились над лекарством, они вряд ли успеют. «Все равно не понимаю», – прошептала обессиленная актриса. Ее щеки впали, губы побледнели, потрескались, темно-синие пятна появились на шее, руках. «Ты мог бы прожить долгую и счастливую жизнь в Спарте. Из простого кочевника ты стал одним из лучших среди паладинов. Ты бы достиг невероятных высот здесь, как один из сильнейших игроков. Все дороги были бы открыты для тебя. Так почему?» Ее губы дрожали, в глазах стояли слезы. «Потому что мне нужно только одно в этом мире», — ответил мужчина, подходя к кровати и взяв бледную ладошку в свои руки. «Это вы, моя леди». «Дурак», — выдавила из себя актриса, но ее губы едва дрогнули в подобие улыбки. Ей были приятны слова Насрулы. Казалось, именно его присутствие и не давало ей уйти на новый виток раньше срока. Где была Кристи? Актриса прикрыла веки. Она не знала. Девушка уже несколько дней назад оказалась прикованной к постели. Если она еще и жива, то ее подруги остались, как и ее госпоже, считанные дни, если не часы. Так же, как и самой актрисе, как и Насрулле. «Спасибо», — поблагодарила девушка мужчину. «Спасибо, что ты есть, Насрулла. В вашем сердце достаточно признательности, чтобы наградить меня свиданием», — хмыкнул тот. «Того самого простого кочевника», — актриса тихо хихикнула. Ее веки дрогнули. «Я сейчас немного не в форме. Я умею ждать», — парировал Насрулла. «Столько, сколько потребуется. Так каков будет ваш положительный ответ, моя леди?» «Хорошо», — прыснула актриса. «Я согласна. Значит, мы пойдем в театр, как только вы выздоровеете». «Как только я выздоровею», — повторила блондинка. Ее веки ощущались до одури тяжелыми. Только Насрулла продолжил сжимать ее ладошку, не отводя взгляд от изможденного лица. Мужчина понимал, какую глупость совершил. Осознавал он, что и вероятность спасения близилась к нулю. Но даже так он ни о чем не жалел. Никто не должен уходить в одиночестве, питаемый сожалениями и страхами. «Важна не сама смерть, а как ты уйдешь из этого мира», — так когда-то заявила актриса. Леди Москвы готова была помочь каждому игроку, каждому больному. Но кто составит компанию самой актрисе? Насрулла уже знал ответ на все эти вопросы. С того самого момента, как он встретил эту красавицу, он дал себе обет быть подле нее, сопровождать и в горе, и в радости. Да, ему могли никогда не ответить взаимностью. Скорее всего, это так и было бы. Леди прекрасного полиса и совсем еще юный кочевник. Но так и пусть. Ему было достаточно и этого. Мужчина оставил легкий, почти неуловимый поцелуй на холодных пальчиках. Лицо актрисы даже на пороге смерти словно было вырезано из лучшего мрамора. Такое прекрасное, что невольно задаешься вопросом, каким мастерством необходимо было обладать, чтобы создать нечто такое. Мужчина печально склонил голову. Дыхание его леди уже почти что не было слышно. Как вдруг, где-то внизу, на первом этаже дворца послышались крики. Ничего не понимая, Насрулла поднял голову. И как раз вовремя. В дверях появилась фея, одна из тех, кто следила за здоровьем леди-актрисы. «Там такое, такое. Что там?» Спарта нашла лекарство от синей смерти. Лорд Шурик нашел его. Они с Миланом смогли найти способ побороть смерти. Леди-актрису еще можно спасти. Никогда Насрулла в своей жизни не был так признателен лорду Спарты. «Нана», — прошептал Мустафа, протягивая руку вперед. Ему казалось, что его жена была так близко, едва ли не в полуметре от него. Ее мягкие кудри, ее манящая улыбка, блеск ее глаз. Все было как наяву. «Это я», — ответил Мираж. «Это не ты», — вздохнул Мустафа. «Тебя здесь не может быть». Спустя секунду ему прилетел мощный щелбан по лбу. «За что?» — возмутился, что было сил мужчина, все еще прикованный к постели. «Нет, стоп, зачем ты сюда явилась, разве ты не понимаешь, что...» «Что подвергаю себя ненужному риску», — оскалилась Нана. «Именно. Зачем я, по-твоему, запретил покидать постоялый двор, чтобы не дать тебе и другим заразиться?» «Так зачем?» — все больше распалялся Мустафа. Казалось, что он вообще имел силы сейчас разговаривать только благодаря переполняющей его ярости. «Потому что ты, идиот!» — воскликнула Нана, вспыхнув в разы быстрее своего супруга. «Надумал свалить от меня, на новый виток за новой женой побежал». «Шейх треклятый, и в мыслях не было, да кто тебе поверит, ушлый торгаш», — продолжала Нана, — «никуда я тебя не пущу, и не отдам никому, пусть и дальше слюнки пускают, ты мой, Мустафа, и только мой, а все недовольные пусть лично приходят ко мне, если им что-то не нравится, зря я что ли натаскиваю валькирию, уж постоять за себя я более чем смогу», а в довершение ее слов на постоялый двор вошли десятки измененных. Пациентов следовало как можно скорее доставить в новый центр Синего Креста. Их ждала процедура очищения от болезни. «Что это там за шум такой?» – недовольно спросил мужчина, обмотав нижнюю половину лица тряпкой. «В Вавилоне хоть большую часть заболевших и отправили в Вавилонскую башню, но город на то и город, что в нем, нет-нет, а вспыхивали миниатюрные очаги эпидемии. Стражникам и Синему Кресту приходилось чуть ли не рейды устраивать, забирая потенциальных переносчиков болезни на карантин. Мало кому такие драконовские меры пришлись по душе, но большая часть жителей осознавала их необходимость. Уж лучше перебдить, чем недобдить. А ты не слышал? Синий Крест доставил в город артефакт для лечения синей смерти. Возбужденно ответил собеседник. Да ну, не поверил тому мужчина. Я думал, это слухи. Ага, тогда на кой черт так много присылать в город змееглазых? Они, между прочим, следят за работой артефакта. Скрестил руки на груди визави. Мужчина тряхнул головой. На слове «змееглазые» он невольно поджал губы. Он еще помнил времена, когда эти измененные пугали каждого встречного в городе. Их считали прислужниками дьявола, демонологами, некромантами да даже пожирателями детей. Хотя, на минуточку, в мире системы не было никаких детей. Но репутация не на пустом же месте создается. Мужчина помнил, как эти самые змееглазые выкупали партии рабов в Милан, и оттуда уже никто из них не возвращался. Даже с появлением измененных в Вавилоне и постройки целого квартала для них он так и не смог свыкнуться со столь необычным соседством. «Сам подумай, они же такие мозговитые», — смеялся собеседник вавилонца. «Благодаря им моя сестра едва избежала заражения. Оказалось, что ее соседка уже имела первые симптомы синей смерти, но дура посчитала, что это просто простуда, и это когда на каждом углу кричат, что даже при простуде лучше обратиться к Синему Кресту, хотя бы для перестраховки. Так и что, змееглазые ее реально спасли?» – удивился вавилонец. «Ага, во время плановой проверки успела обмолвиться о ее состоянии, а змееглазый не отмахнулся и лично сходил к ней в гости проверить, все ли так на самом деле», – воскликнул собеседник. «Стоит отметить, сделал он это сразу после окончания своей смены, то есть вообще был не обязан с ней куда-либо идти, уж точно не в тот же день. Водила», — покивал мужчина. Его уже не столь неодобрительный взгляд проследил за группой измененных, на нарукавных повязках и плащах которых можно было заметить нарисованный синий крест. Их группа спешила на очередной вызов, синяя смерть не думала отступать даже тогда, когда появилось надежное средство против нее. Новички все еще оставались в зоне риска. Мужчина поджал губы, вздохнул полной грудью и проводил взглядом группу измененных ровно до того момента, пока они не скрылись за углом. Быть может, он реально ошибался на их счет, возможно, что и измененные тоже люди. Не какие-то фрики, не чудовища и не монстры, а просто такие же люди, как и они все, жители Старой Земли. Синяя смерть принесла не только горе Спартанскому королевству. Именно эпидемия и устойчивость измененных к ней привели к ряду кардинальных изменений в обществе. Те игроки, что прошли через ритуал поглощения духа, больше не воспринимались как нечто чужеродное, нечто непонятное и жуткое. Их добросовестная работа в рядах Синего Креста, их самоотверженность, жертвенность и готовность помогать всем и каждому привели к шокирующему сдвигу сознания среди простых игроков. Новички больше не воспринимали их как каких-то чужаков и пришельцев. Ветераны же, заставшие еще времена гегемонии Вавилона над степью, больше не ставили змееглазых в один ряд с вивисекторами и всякими безумными учеными. Работа в карантинных кортежах, забота об ослабших и немощных пациентах, помощь в реабилитации, везде мелькал лик измененных. За каких-то пару недель спартанское королевство полностью приняло измененных, признало наконец-то в них равных, даже зауважали представителей этого странного и немногочисленного вида. Так, благодаря общему горю и глобальному кризису, будущее королевство воистину стало единым. Бои в резиденции военного губернатора уже давно перешли со двора на узкие коридоры особняка. Вся мебель была собрана для того, чтобы создать непроходимые баррикады. Все окна заколочены, подходы на верхние этажи и балконы заблокированы. Натиск бунтовщиков не утихал. Сколько бы волн викинги ни отбили, всегда следовала новая атака. Магнаты уже нисколько не скрывались. Они обещали золотые горы каждому и должность верховного генерала любому, кто принесет голову Валерьяна. Спартанцев оттеснили на верхние этажи. Кончились припасы, полегло немало солдат, но защитники и не думали сдаваться. Их мучили жажда, дикая усталость, остро не хватало здорового сна, но их руки не дрожали. Копья разили все с той же убойностью. Топорики и мечи забирали жизни врага все с той же эффективностью. Но даже так, их становилось все меньше. Их силы таяли прямо на глазах. Здесь не было синей смерти, но игроки погибали с не уступающей эпидемией скоростью. Израненные, озлобленные, но не сломленные. Такими были викинги из Винланда. Их считали дикарями, варварами, но на самом деле они являлись людьми с остальным стержнем вместо позвоночника. Их не могли сманить ни обещания магнатов, ни требования о сдаче от предателей, ни даже отсутствие еды и любимого всеми Эля. Ха, они и не такое дерьмо видали. Когда же последняя баррикада оказалась прорвана, когда трупы защитников скрыли целиком под собой пол, а росчерки света от их исчезающих тел ослепляли похлеще солнца где-то высоко в небе, враг не пошел на новый приступ. Атакующие просто исчезли. Валерьян, Гимли, Скольд и другие выжившие удивленно переглянулись между собой. Магнаты, что, передумали? Решили пойти на переговоры? Что стало причиной их отхода? Почему толпы бунтовщиков бежали прочь, подальше от резиденции? Неожиданно кто-то из рядовых солдат дал ответ. Паруса. Паруса на горизонте. Военный губернатор и остальные выжившие посмотрели в указанном направлении. На горизонте действительно показались паруса. Десятки драккаров неслись на полной скорости к столичному острову Архипелага. Карательный флот Винланда прибыл. Их подмога прибыла. Как раз вовремя, прошептал Валерьян. А затем от бессилия сполз вниз, опираясь спиной о стену. Магнатов и их бунт ждали совсем не сладкие времена. Глава 24. Тяжела и неказиста жизнь спартанского юриста. Хм, но я же не юрист. Тогда кто? Клерк, офисный планктон? Нет, не в рифму, вздохнул мужчина, составляя очередной отчет. Расправил плечи, похрустел шейными позвонками, почесал гладко выбритый подбородок. Глубоко посаженные глаза сощурились. За окном кабинета маняще светило солнце. Из-за слегка приоткрытой оконной рамы в помещении дул свежий утренний ветерок. Именно он не позволял сложить руки на столе и уснуть беспробудным сном. Увы, повышение выносливости и уровня, в принципе, от сонливости не спасало. Да, вместо привычных тебе 8 часов можно проработать все 12 или и того больше, но вот от морального истощения не в состоянии избавить даже прокачанная воля. Все же люди не роботы, и не порождение системы. «Курок, ты чего там бормочешь?» – спросил мужчину коллега. Лохматый и белобрысый парнишка Амонт, который рассеянно сейчас качался на стуле и поглядывал в потолок. «Да просто дурью маюсь», – честно признался Курок, поднимаясь из-за стола. Сверился с артефактными часами на стене. «Удивительная штука. Механические часы еще попробуй собери. Это все же дело крайне тонкое и искусное. Отыскать реально рукастого часовщика сравнимо с нахождением иголки в стоге сена. А вот настроить магический артефакт способен чуть ли не каждый второй маг. Так что удивительно, но в Спарте магические часы со светящимися числами по образцу электронных появились раньше привычного всем циферблата. Вот где мир системы снова дает знать о том, что вы теперь живете не на старой земле. Это совсем иная реальность». Курок меж тем прикинул расписание своего начальства, хмыкнул. Шеф должен был вот-вот вернуться со встречи с леди Хрюшей, их куратором и высшей инстанцией. «Как думаешь, начальство уже тут?» — обратился к коллеге Курок. «Полагаю, что так», — кивнул белобрысый. «А тебе зачем? Вроде для отчетов еще рановато. Зачем портить настроение шефу с утра пораньше? Так у меня конфликт торговых артелей еще со вчера висит», — тяжело вздохнул Курок. Из-за нарушения поставок в бухте Уилсона сейчас началась едва ли не война за рынок сбыта. Самый крупный курорт же в королевстве. Вот торговцы и гадят друг дружке. «Мдамс, не повезло с поручением тебе», — скривился коллега. «И не говори», — поддакнул Курок, двинувшись на выход. «Ну, я пошел. Пожелай мне удачи. Порви там всех», — приободрил Ламонт мужчину. «Ну, не господина Марку же», — хмыкнул Курок, выходя в коридор, после чего тут же прижался к стене. «Посторонись». Мимо пронеслась девушка, толкая огромную тележку с бумагами. Она едва не сбила мужчину, но тот юрко нырнул в сторону. Работница торгово-промышленной палаты проехала мимо него и даже и не подумала остановиться, только бросила в спину. «Извините». «Ну, и на том спасибо». Курок провожал красавицу взглядом. «Измененная фея». Не так давно они стали появляться в министерствах и прочих структурах. Причиной тому послужило как-то, что Милан стал частью спартанского королевства, так и то, что измененные воистину имели при себе несколько природных преимуществ. Точнее, преимуществ, выданных им системой. С быками и гориллами все и так понятно, их удел – это рабочие и солдаты. Выносливые, сильные, бесстрашные, эти ребята идеально могли вписаться в ряды тяжелой пехоты или штурмовых отрядов. Те же змееглазые словно созданы для науки. Их прокачанные мозги идеально подходили для исследовательской деятельности. Благодаря Синему Кресту игроки осознали, что и в медицине интеллект этих измененных будет далеко не лишним. Но что насчет фей? Неужели им была уготована только роль служанок или танцовщиц? Как оказалось, не в этом был их талант. Феи благодаря повышенной харизме оказались отличными торговцами и дипломатами. Только стоило Милану позволить измененным свободно гулять по улицам Вавилона, как феи проявили свой неожиданно феноменальный дар. Именно они ходили за продуктами и выторговывали самую большую скидку. У одних и тех же торговцев, по несколько раз кряду, дельцы просто не могли сопротивляться этим красавицам. Их нежная природа и мелодичный тембр работали едва ли не как гипноз. Конечно, будь делец сильно против, то даже такие уловки не сработали бы, но феи будто бы всегда ощущали тонкую грань между торговлей и попрошайничеством. Знали, когда следует остановиться и совершить сделку. Короче, именно благодаря открывшимся навыкам дипломатии, феи примеряли торговые конфликты, работали с посетителями и жалобами. Кто-нибудь скажет «сексизм», кто-нибудь воскликнет «дикость и варварство», но спартанцы просто пожмут плечами. Королевству, лорду Шурику и кабинету лорда было совершенно плевать на то, какой вы были расы, пола или возраста. Решают лишь ваши способности, ваши навыки, ваши таланты, и лишь они одни. Покачав головой, Курок двинулся к своей точке назначения, ну и потянуло его на философию, конечно. Похоже, и вправду погожий денек. Быть может, выпросить у начальства выходной? Ага, а ебалы откуда тогда брать? За квартиру чем платить? Натурой? Назабудка вряд ли наймет его в качестве танцора. От представленной картины мужчина аж передернул плечами. Такс, это уже не смешно. Даже не на йоту. Фу. Пока Курок витал в своих мыслях, он не заметил, как оказался перед кабинетом начальства. Постучав по дверному косяку, он услышал заветное «Войдите». «Ну, была не была». «О, Курок, не ждал тебя так рано», — улыбнулся вошедшему молодой мужчина. «Что-то случилось. Мой долг еще со вчера случился», — помахал стопкой бумаг Курок. «А да, припоминаю. Ну давай, показывай, что у тебя там», — предложил присесть в кресло напротив хозяин кабинета, забирая у подчиненного отчет. Курок разместился в роскошном кожаном кресле, изучая лицо своего непосредственного начальника. Господин Марко едва ли не олицетворял собой понятие успешного дельца. Зачесанные назад волосы, строгий костюм, уверенные движения, легкая улыбка, зоркие, всегда изучающие собеседника темные глаза. Курок слышал, что еще 2 года назад Марко был совершенно никем, очередным рабом, спасенным с болот Краснодара. Однако только стоило парню освоиться, как он самолично решил продавать спартанские товары сначала в сладкой жизни, а там уже и по всем поселениям Спарты. Его торговая артель настолько разрослась, что впоследствии она стала ядром торгово-промышленной палаты уже во главе с первой женой лорда Спарты. Ходили слухи, что дело Марки пошло в гору как раз после личной встречи с лордом Шуриком, но никто об этом открыто не говорил. Вдруг тайна какая? Марка меж тем отвлекся от ответа, нахмурив брови. «Мда, нехорошая ситуация выходит», — вздохнул мужчина. Курок согласно кивнул. «Что за ситуация? А все дело в морской блокаде архипелага. После того, Как синяя смерть обрушилась на королевство, торговля просто-напросто прекратилась. И если где-то, это еще не было чем-то критичным, как в тех же крупных полисах на материке, как-никак, а склады с провизией еще не показали дно, то вот в мелких поселениях перспектива голода уже не казалась столь иллюзорной. Особо острая обстановка обстояла в бухте Уилсона. Небольшая когда-то бухточка превратилась за годы развития в полноценный курортный комплекс. Десятки клубов, отелей, полноценный аквапарк, который на полную катушку использует возможности артефактов и позволяет пережить просто невероятный опыт. Например, как вам горка, которая по типу классического унитаза позволяет ощутить невесомость. Или крытая медленная река с музыкой и световым представлением. Даже лучшие Диснейленды на старой земле и мечтать не могли о подобных развлечениях. А все благодаря норе и магам-артефакторам. Так вот, бухту Уилсона теперь посещали игроки со всего королевства. А это огромное число голодных ртов, которые нужно кормить только лучшими продуктами. Все же путевки на курорт удостаиваются лишь самые трудолюбивые и упорные сотрудники. Раньше весь провиант поставляли морем. Это и проще, и быстрее. Да и дорога каменная через сладкую жизнь закладывает небольшой крюк. По суше просто невыгодно доставлять. С наступлением же морской блокады и эпидемии прежние торговые артели оказались не у дел. И теперь активно жаловались друг на друга из-за сорванных сроков поставок, аренды складов и всякого разного. В конечном итоге, надеясь получить компенсацию с самой торгово-промышленной палаты, и вот где реальные убытки, а где фантазии торгашей, пытающихся урвать побольше, и разбирался курок. «Отлично, отчет принимается», — наконец ответил Марко. «Хорошая работа, спасибо. Следует ли мне дальше наблюдать за ситуацией?» — спросил мужчина. «А, можешь не волноваться», — отмахнулся Марко. «Ситуация разрешится сама по себе». «Это почему?» — округлил глаза курок. «Ничего такого он не слышал». «Ну, ты ведь слушал объявление лорда Шурика?» — спросил начальник. «О том, что эпидемия побеждена и найдено лекарство. Оно самое». «Как это относится к нашему вопросу?» – спросил курок. «Ведь восстание на архипелаге и морская блокада уже совсем скоро не будут нашей проблемой», – хмыкнул Марко. «Как мне доложили сверху, совсем недавно был выслан флот на подавление бунта в Константинополе. А значит, товары с островом уже совсем скоро появятся вновь на наших прилавках. Это неожиданно», – признал курок. «А ты что думал, лорд Шурик не стал бы оставлять целый архипелаг предателей без ответа?» Взмахнул ладонями Марко, расплывшийся в гордой улыбке, словно он говорил о собственных подвигах. «Я изучал этот вопрос», — произнес курок. «Как-никак я должен был изучить всю ситуацию для написания своего отчета, и полагал, что еще как минимум месяц этот бунт продержится. Ну, как видишь, кабинет лорда не стал ждать», — фыркнул Марко. «Я слышал, что лорд Шурик уже совсем скоро вернется в Спарту. Грядет что-то невероятное. Ух ты, а что?» «Никто не знает», — вздохнул Марко. «Но что-то грядет, я тебе говорю». Этим же вечером курок вернулся в свою небольшую квартирку. День выдался насыщенным. Сначала встреча с начальником, их разговор. Затем мужчина пытался окольными путями подтвердить услышанную информацию. Но, похоже, господин Марко оказался прав. Спарта выслала карательный флот из Винланда, чтобы подавить восстание островитян. Вместе с тем флот из Солнечного берега выдвинулся вслед викингам для усиления. Не факт, что они вообще успеют к основному действу, но в случае чего прикроют коллег, если будет в том нужда. Появились первые новости и о том, что синяя смерть потерпела сокрушительный удар. Волшебные артефакты, доставленные из Милана, уже начали действовать. Первым излечившимся радовалась вся фракция без исключения. Нашлось лекарство, нашлось решение, испытание будет пройдено. Хоть и не сразу, но надежда приободрила многих, открыла второе дыхание. Мрачные тучи над Спартанским королевством чуть рассеялись, позволяя пробиться тонкому лучику света. Этого нельзя было допустить. Курок с равнодушным выражением лица сел за свой рабочий стол и стал тут же писать письмо. «Тетя Клуша, пишу тебя из дома, у меня все хорошо. Я бы сказал, просто замечательно. Уже совсем скоро в городе вновь появятся апельсины». Простое бытовое письмо на первый взгляд оказалось тщательно продуманной шифровкой. Через нее курок сообщал об отправке карательного флота, о скором возвращении лорда Шурика в Спарту и грядущих переменах. На следующее утро мужчина с улыбкой передал письмо девушке на стойке регистрации в здании почты. Брюнетка благожелательно ему улыбнулась в ответ. «Скажите, пожалуйста, а вы не заняты сегодня вечером?» — задал вопрос Курок. «Нет, а что?» – моргнула несколько раз сотрудница почты. «Не желаете сегодня сходить на постановку в главном театре? У меня как раз завалялся лишний билет. Это можно». Девушка, совсем не обращая внимания на письмо, отложила конверт в стопку к остальным. Никто так и не догадается, насколько важным оно оказалось впоследствии. И не мудрено. Агенты Парижа свою работу знали. Приклад блаженно зажмурился, выдыхая дым сигары. Здесь, в горах, табак ощущался как-то иначе. Куда ярче, куда вкуснее. Никотин с утроенной силой ударил по мозгам, позволяя расслабиться, отложить заботы на пару минут. Мужчина стоял на небольшом балкончике в храмовом комплексе. Отсюда открывался шикарный вид на горную долину, на трудящихся игроков, на армию жрецов. Вот именно, армию. Представитель Парижа не просто так был отправлен далеко на север. Здесь Приклад подготавливал жрецов к будущему столкновению со спартанским королевством. Обучал военной стратегии, тактике малых групп, важности разведки и контрразведки. Проводил учения, тренировки, делился теми или иными неочевидными на первый взгляд мелочами, одной из которых, естественно, являлась логистика. Жрецы находились в непростом положении. Это факт. Хоть местные это и пытались скрыть, но война с южным соседом – это их единственный шанс на дальнейшее развитие, на будущее процветание. Земли по эту сторону гор немного, плодородных земель мало, драгоценных металлов, конечно, мама не горюй, но их еще нужно как-то добыть, сформировать, опять же, ядро экономики. Но главное – из вооруженной, хоть и сильной группы игроков создать армию. Парижу нужен был не просто отвлекающий маневр, а реальный и грозный союзник, тот, кто сможет перетянуть на себя внушительные силы Спарты. Приклад вскинул голову. Массивная тень накрыла его с головой. В тени оказался и сам храмовый комплекс. И уже спустя мгновение все вернулось в норму, словно недавний образ оказался простой иллюзией, простым кошмаром. Приклад снова втянул табачный дым, пытаясь отогнать легкую нервозность. Кажется, Париж выпустил джина из бутылки. Что ж, плевать, эту проблему они будут решать только после того, как захватит Спарту. Свои обязанности он исполнил на все 100, о чем следовало отчитаться магистру ордена. Уж он-то будет доволен полученной информацией. Филин, магистр ордена, сидя за своим любимым рабочим столом, деловито вскрыл конверт, неспешно пробежался глазами по строчкам очередного доклада, довольно кивнул. Его парни работали просто замечательно. Зашифрованные послания информировали о сложившейся обстановке на севере. Засланные оперативники не зря ели свой хлеб. Враг полагал, что диверсанты, высланные в Техас для похищения техномага, являлись единственными представителями их департамента. Наивные. Париж раз за разом побеждал своего врага не просто за счет силы, но и благодаря своевременной разведке. Шпионы, информаторы, диверсанты, Париж не брезговал ничем. Правда, в отличие от своих соседей, их фракция пользовалась услугами контрразведки крайне осторожно, крайне деликатно. Никаких вам варварских поджогов, создания оппозиционных кружков и прочего-прочего. В первую очередь их цель – это своевременная добыча ценных разведданных. А вот как ими следует воспользоваться, уже будет решать орден и сам консул. Новое руководство Техаса верило в то, что они очистили Париж от информаторов и любого другого влияния Парижа. Просто смешно. Разве можно было в том хаосе революции вычленить всех оперативников ордена да не в жизнь? Даже операция по похищению техномага являлась этакой игрой в кости. Повезет? Прекрасно. Окончится провалом? Ну и пусть. Лишь ценность техномага сподвигла Филина на столь неординарный поступок. Больше промашек он позволить себе не мог. Увы, та же Спарта уже куда серьезнее относилась к секретности тех или иных данных. Пролезть в нору, берлогу или исследовательский центр Милана просто не представлялось возможным. Филин уже пробовал разведать в этом направлении и решил не рисковать. Угроза провала была куда опаснее. Хорошо хоть, что неприятель, похоже, не заметил телодвижения парижских оперативников. Их враг был сейчас сосредоточен на испытании. Но вот появляется информация о том, что Спарта нашла лечение. Следовательно, теперь это вопрос времени, когда будет окончательно сформировано спартанское королевство. Филин поднялся из-за своего стола, постучал стопкой бумаг по столу, выравнивая их по краям. Париж больше не мог ждать. С этого момента любое промедление с их стороны идет на пользу Шурику. Мужчина быстрым шагом прошел к двери, в последний раз окинул кабинет взглядом. Как раз подходило время для его доклада владыке. Мужчина вновь кивнул своим мыслям. Спарта сейчас ослаблена, как никогда прежде. Ее задний двор яростно горел огнем восстания. Торговля пострадала от морской блокады. Игроки были разобщены, что эпидемией, что последовавшими за ней кризисами. Угроза голода все еще витала в воздухе. Любое сообщение по дорогам остановлено. А это значит одно. Пришла пора Железному легиону тронуться с места. Война за власть в регионе стояла у самого порога.